Александр Кронос, Аутим, книга 6, интерлюдия 1. На территории фермы зафиксирована инспекционная группа. Повторяю, в сектор вошла инспекционная группа. Женский голос разносится по круглому помещению, вдоль стены которого тянется круглый стол, уставленный моноблоками, и будет мужчину, до этого спавшего, уронив голову на стол. Подняв глаза к динамикам, тот болезненно морщится. «Сири, угомонись, знаешь ведь, что голова болит, кто там зафиксирован?» В ответных словах чувствуется явное ехидство. «Ты точно так же знаешь, что алкогольная интоксикация организма всегда приводит к подобным последствиям. При вечерних возлияниях стоит умерять свой пыл». Мужчина тяжело выдыхает, скривив губы в усмешке. «Угу, а тебе давно пора понять, что в такой ситуации только и остается вливать в себя бухло, да пытаться удержаться от пули в висок. О чем ты там хотела сказать?» На территорию сектора вошла инспекционная группа. Несколько секунд ее собеседник непонимающе пялится в стену. Потом его глаза удивленно расширяются. «Инспекционная? Сюда прислали спасателей?» Ответ отрицательный. Группа поднялась из второго яруса, воспользовавшись служебным лифтом. «Моя предположительная оценка – это подопытные, либо остатки персонала нижних ярусов, которые пытаются вырваться на свободу». Тот встряхивает головой. «Слушай, я тут уже давно сижу в гордом одиночестве, но еще не сошел с ума. Персонала внизу быть не должно. Если кто и оставался, то давно сдох. А подопытные? Откуда у них такие статусы? Да еще и сформированная группа». На этот раз биокомпьютер немного медлит с ответом. «Ты же помнишь, к каким выводам мы пришли. Твоя память не соответствует действительности. Это ложные воспоминания». Махнувший рукой мужик ведет глазами по комнате. «Ложные, не ложные. Других у меня пока нет. Сделай кофе. И это, с инспекционной группой можно связаться? Кофе ты можешь и сам сделать. Или совсем спился? Руки так трясутся, что кнопку не нажмешь». Откинувшийся в кресле мужчина недовольно морщится от звука громкого голоса, а биокомпьютер продолжает. «В теории, я могу попытаться установить контакт, но тогда придется засветиться перед основным управляющим, что приведет к закономерному итогу». Одинокий обитатель подземного комплекса встает на ноги и, покачнувшись, кривит лицо. «Тогда наблюдай, если через пару дней будут живы, может и появится смысл рискнуть. Глава И. За следующие 5 секунд мы обрушиваем на неизвестных настоящий шквал огня. Бьет тяжелая установка ХРА. Стреляем мы с Хычем, изрыгают разряды винтовки Урана и Уны. Но эти странным кристаллическим горцам все по боку, они мчатся вперед, как будто не ощущают попаданий. Еще немного и будут совсем рядом. Вижу, как Уна тянется к клинку, активируя его. Сам же смещаюсь в сторону и запускаю ударную систему, концентрируя удар на двух ближайших противниках. Мгновение и воздух озаряется всполохами разрядов, но мощь, которая способна уничтожить бойца в бронированном экзе, пропадает впустую. Какого лешего происходит? Они будто и правда не испытывают неудобств из-за нашей стрельбы. Стоп, может так и есть? Невосприимчивость к поражению энергетическими разрядами. Такое вполне может быть. Значит, нужно попробовать другой вариант. Хэч, гранатомет. К счастью, бывший мафиози реагирует практически сразу. Хлопает выстрел, и один из противников разлетается на куски. Второй пытается уйти из-под огня, но взрывная волна толкает его в сторону, а следующая осколочная граната попадает в живот, разрывая пополам. Блондин разворачивается к оставшейся паре объектов, которые стремительно мчатся в нашу сторону, и внезапно замирает на месте. Что за дерьмо? У меня самого нет оружия, которое не было бы завязано на источники энергии. Разве что система подавления огневых точек. Но и там ракеты несут эридовую начинку. Хэч, единственный, у кого остался Кадзе с его встроенным гранатометом и внешним пулеметом. Какого хрена он стоит на месте? Уже открываю рот, чтобы прояснить ситуацию, когда на стекле Экза вспыхивает добрый десяток красных уведомлений. Поверх них всех мерцает ярко-алая строчка. Немедленно покиньте зону облучения. Прежде чем успеваю осознать, что это значит, надписи гаснут. Нет ни уведомлений, ни стандартных данных, выводимых на стекло шлема. Пробую двинуть правой рукой, но конечность не желает слушаться. Вернее, с моей собственной все в полном порядке. Но вот экзоскелет лишен питания. Полностью. Экс отказал. Меня кто-нибудь слышит? Все системы вырубились. Энда, связь тоже накрылась. Генеральскую стюардессу в узкую глотку. Какого хера происходит? Как они это провернули? Все, что остается, наблюдать. Вижу, как Уран накидывает взглядом наши застывшие фигуры и что-то кричит Уне, та вроде бы кивает, а потом срывается с места, бросаясь навстречу одному из противников. Активированный клинок рассекает воздух и благополучно гаснет, столкнувшись с плотью объекта. Правда, сталь никуда не пропадает, врезается глубоко в тело, но это и подводит зеленоволосую, оружие заседает в ране, не желая покидать ее, а кристаллический человек хватается рукой за основание клинка, делая рывок вперед. В итоге, у девушки не остается другого выхода, кроме как разжать пальцы на рукояти, отпрыгнув в сторону. Второй уже в метре от нас. Уран отбрасывает в сторону бесполезную энергетическую винтовку и внезапно бросается вверх по склону. Брови удивленно ползут вверх. Я было решаю, что робот решил банально удрать. Уна ловко уходит от атаки второго нападающего. Первый разворачивается к ней, намереваясь зайти со спины. Скорость движения у этой парочки немалая. С учетом отсутствия у напечатанной оружия, шансы девушки на победу совсем крохотные. Еще мгновение и я вижу, как из спины ближайшего противника фонтанами бьют осколки кристаллов. Внешние микрофоны выключены, сейчас я ничего не слышу. Поэтому не сразу понимаю, что именно происходит. Потом доходит, Уран не бежал. Он рванул к Хычу и позаимствовал пулемет его экза, висящий снаружи. Судя по всему, еще и перезарядил его, чтобы использовать обычные боеприпасы. Нападающий крутится вокруг своей оси, намереваясь поквитаться со стрелком, но Уран продолжает заливать его свинцом. Подрубает одну из ног, вгоняет очередь в голову, проходится по корпусу. Смотря, как кристаллический корчится на склоне, невольно поражаюсь его живучести. В неизвестного всадили не меньше сотни пуль, а то и больше. Но он еще демонстрирует признаки жизни. Уна бежит к нашим застывшим фигурам, и робот переключается на следующего противника. Сначала затормаживает его длинной очередью в корпус, а потом обрушивает такой же шквал свинца, как на первого. В какой-то момент ненадолго прерывается, и я стискиваю зубы. Если с тыла зашли новые ублюдки, то удержать оба направления будет сложно. Но Уран почти сразу снова открывает огонь. Видимо, перезаряжался. Наконец обе фигуры затихают. Не сказать, что они прямо сдохли, тела еще подергиваются. Как мне кажется, их ранения еще и затягиваются. В любом случае, оба изрешечены так, что точно не в состоянии продолжать бой. Теперь нужно разобраться с экзами и надеяться, что к нам не пожалуют новые утырки с телами из кристаллов. Первым Уран принимается за меня. У каждого экзоскелета есть возможность внешнего вскрытия на случай ранения бойца или серьезного повреждения техники. Другое дело, что используют ее не так часто. Думаю, будь робот один, возиться пришлось бы долго. Но с ним Уна, наш главный спец по военной технике. Так что меня вызволяют относительно быстро. Лязгает металл, экз вскрывается, давая возможность выбраться наружу. Выскочив на твердую поверхность, оглядываюсь по сторонам, вроде никого, только атаковавшие нас утырки и пустые склоны. Они опустошают батареи. Меч вырубился только при контакте, но все резервные расходники на нуле. Уна озвучивает ту же мысль, что крутилась в моей голове. Невольно морщусь. Теперь экзы бесполезны, как и все энергетическое оружие, захваченное нами со второго яруса. Эффективен лишь старый добрый огнестрел, которого у нас не так много. Робот принимается вытаскивать хра, а я вскрываю транспортные контейнеры экза, выгребая содержимое. К счастью, рюкзак тут тоже есть. Не такого большого размера, как хотелось бы, но имеется. Набиваю его тем, что может пригодиться. Медикаменты, боевая химия, магазины к автомату. Их, правда, всего три. Все остальные с боеприпасами на основе тонара или ирида сейчас тоже не пригодятся. Впрочем, на всякий случай, засовываю и несколько магазинов с ними. В конце концов, внутри не батареи, а пули, сделанные из минерала. По идее, они не должны разрядиться. Первый полученный мной револьвер снова возвращается в дело. Не зря я таскал его в качестве памятного сувенира. Патронов не так много, всего 30. Но лучше, чем ничего. Как только Хар оказывается на свободе, обозначаю ему ситуацию. Энергетическое оружие бесполезно, все батареи опустошены. Бери только огнестрел с обычными патронами и немного ридовых. Может еще сгодятся. Енот кивает, смещаясь к транспортным отсекам своего экза. Через 30 секунд к нему присоединяется Хэч, а спустя несколько минут мы уже экипированы и готовы выдвигаться. С оружием дела обстоят откровенно хреново. Два автомата, у меня и хра. Хэчиуна могут похвастаться только пистолетами, к которым почти нет патронов. Основной боевой единицей становится Уран, который вооружается внешним пулеметом Скадзе. Он единственный, кто в состоянии поднять эту хреновину и свободно с ней перемещаться. Даже нацепив на себя 3 запасных магазина, нам бы очень пригодился гранатомет, но он встроен в конечность Экза. Выковырить его оттуда точно не выйдет. А все остальное оружие брать не имеет смысла. Когда заканчиваем, еще раз окидываю взглядом окрестности. Потом взмахиваю рукой, указывая направление. Туда. Оценим ситуацию и выберем путь. Если снова появятся эти утырки, подпускайте ближе. Нужно экономить патроны. Непривычная ситуация. Давно мы не задумывались о боекомплекте. Хреновы ублюдки. Откуда здесь взялись эти кристаллические твари? И почему так влияют на энергетическое оружие и технику? Проходя мимо, рассматриваю их более внимательно. ХМ. А они не полностью состоят из кристаллов. Да, те полностью покрывают тела существ снаружи и торчат гранями в разные стороны. Но в глубине виднеется плоть. Сложно рассмотреть, что именно там находится, но точно органика. Интересно, ты заметил, Брод, кристаллы похожи на тонар. Голос Уны звучит куда бодрее, чем раньше. Похоже, схватка на время отогнала депрессивное состояние. Я же снова прохожусь глазами по телам. Пожалуй, она права. Кристаллы по своему цвету и правда напоминают тонар. Это может объяснять их странное взаимодействие с источниками энергии. Впрочем, пока это только теория, хотя и довольно убедительная. Возможно, так и есть, но с этим будем разбираться потом. Надо выяснить, что тут происходит. Пока движемся к выступу, что расположен ниже по склону, старательно гоню от себя мысль о том, что это и есть местное население. Если весь сектор населен такими вот уродами, нам точно не выжить. Судя по тому, как они мчались в нашу сторону, намерения у встречающей делегации не были мирными. Конечно, можно допустить, что их привлекал энергетический фон техники и оружия, но полагаться на это я бы не стал. Добравшись до выступа, быстро осматриваюсь. Внимание привлекают постройки вдалеке, но до них, как минимум, несколько километров. По фактической пустыне, из которой порой поднимаются языки камня, справа от нас что-то вроде низкой горной гряды. Хотя, если быть точным, это скорее каменные холмы, чья высота не превышает 150 метров. Тем не менее, обзор они закрывают. Слева, такой же песок, тянущийся далеко вперед, прерывается еще одной грядой. По прямой, город, за которым виднеется еще одна цепь холмов. Какое-то время раздумываю. Очевидное решение – отправиться к зданиям. Возможно, там имеется какая-то цивилизация. С другой стороны, это только предположение. К тому же никто не гарантирует, что город не заселен красавцами с телами из кристаллов, которые будут рады нами отобедать. Какие еще есть варианты? Морщусь, напрягая мозги. Сейчас мы тоже на своего рода горной гряде, на склоне одного из холмов. Оглядываюсь назад и нахожу взглядом ближайшую вершину, которая обгоняет все остальные в плане высоты. Кивком показываю в ее сторону. Сейчас туда. Нужна точка обзора получше. План прост. Я бы сказал, элементарен. Добраться до максимально высокой точки и осмотреться более внимательно. Возможно, выйдет подтвердить наличие поблизости живых людей. Или заметить что-то еще интересное. В конце концов, у нас имеется уранный Харр с имплантами зрения. Последняя мысль заставляет глянуть на самурая. Харр, ты проверял импланты? Работают. Тот замедляет шаг и через пару секунд утвердительно кивает. Активные недоступны. Похоже, батареи пусты. Херово. Радует только тот факт, что активных аугментаций у нас не так много. Как думаешь, босс, они тут все такие? Оглядываюсь на Хыча, но прежде чем успеваю ответить, начинает говорить Уна. Открой карту. Успеваю сделать еще пару шагов, прежде чем до разума доходит смысл слов девушки. Разворачиваю интерфейс и вижу отметки заданий. Их не так много, но зато они имеются. Наугад выбираю первые попавшиеся, изучая описание. Ликвидация мутантов. Требования отсутствуют. Оплата за каждую доставленную голову. 1000 кредитов, 5 продуктовых наборов. Дополнительная информация. Возможно, исключительное поощрение в виде товарного бонуса. Хорошо, если напавших на нас считают мутантами и выдают задачи по их ликвидации, значит, обычные люди в секторе тоже должны быть. Прохожусь еще по нескольким задачам. Везде похожий текст. По сути, все, что различается, объем вознаграждения. Не знаю, как ранжируется опасность заданий, но некоторые из них предлагают намного больше денег и бонусов за голову каждого уничтоженного мутанта. Среди построек, которые мы видели, тоже висит красная точка задания. Энда, радует, что мы туда не сунулись. Это все хорошо, но они бы лучше отметили, где в этом звездеце людей искать. Монстры эти нас и сами отыщут. Реакция Хача заставляет усмехнуться, а шагающий в арьергарде Хар отмечает: зато мы в курсе, каких территорий лучше избегать. К тому же, раз выдают задание на отстрел мутантов, должны быть и охотники. Баланс сил природы. Угу, должны быть. Только вот есть пара странностей. Во-первых, постройки как раз больше всего подходят для обитания там местных представителей человечества, но при этом населены мутантом. А во-вторых, я не вижу ни одной задачи помимо охоты на мутантов. Хотя, по идее, они должны присутствовать. Если вспомнить нулевой ярус, то там были не только условно-боевые задания. Хватало и тех, что можно назвать бытовыми. Здесь же я их не вижу. Либо местный контроллер не заморачивается с такой ерундой, либо они отсутствуют по той простой причине, что не нужны, потому что в секторе нет живых людей. Машинально бросаю взгляд наверх, где светит искусственное солнце. На месте управляющего сектором, я бы уже постарался связаться с внезапно появившейся инспекционной группой. Впрочем, это как раз не показатель. Помня все, с чем мы сталкивались, основной биокомпьютер мог давно сойти с ума или отстраниться от ведения дел. Особенно, если тут и правда нет живых. Движение внизу, брод. Далеко от нас, но четко вижу фигуру. Слова Урана заставляют остановиться. Напрягаю зрение, смотря в указанном им направлении. Но сколько ни вглядываюсь вдаль, все равно не могу никого увидеть. Впрочем, и сам робот толком не может сказать, кто именно там находится, мутант или человек. В любом случае, неизвестный пока не представляет угрозы, так что мы просто шагаем дальше. Оказавшись на вершине холма, осматриваюсь, но обнаружить ничего не получается. Зато Уран снова делает находку, вытянув руку, показывает на другую вершину, которая тоже поднимается над остальными. Там что-то вроде здания, небольшое, сложено из камней, а вот это уже может быть следами присутствия людей. Их самих боец не замечает, но это ни о чем не говорит. Глянув на него, уточняю: есть кто-то рядом? Может, еще что-то интересное? Кострище, какой-то мусор. Самурай медленно качает головой: ничего. Хотя объект далеко, отсюда сложно разобрать детали. Хмыкнув, разглядываю далекую вершину. Что там может быть? Чей-то дом, наблюдательный пункт, остатки хижины, построенные в незапамятные времена? Стоит ли эта хреновина того, чтобы тащиться к ней в подобную даль? Эй, робот, глянь туда, вроде точка какая-то. Уран поворачивает голову, следя за направлением, в котором указывает рука Хача, и почти сразу скрижечит: дрон. Отсюда не понять, какая модель, но точно он. Сначала внутри проскакивает радость, люди тут все-таки есть. Потом появляется опасение: раз Уран смог рассмотреть летающую технику, то и нас скорее всего зафиксировали. Далеко не факт, что местные будут благожелательно настроены по отношению к группе пришельцев, которые выползли из-под горы. Уходим. Быстро. Когда оказываемся на склоне, слышу голос Хара: какой план, брод? Надо. Огибаю крупный камень, лежащий на пути. Сначала доберемся до места, где Уран видел дрон. Если там пусто, то пойдем к холму, на котором была постройка, а дальше станем отталкиваться от ситуации. Самурай еле слышно хмыкает. Согласен, план далеко не самый идеальный, но перед тем, как сломя голову бросаться в бой, я хочу провести разведку, и только потом начинать активно действовать, рискуя всей группой. К тому же нам всем нужен нормальный отдых. Делаю еще несколько шагов, и в 10 метрах справа появляется человеческая фигура. Вскидываю автомат, но рядом с первым мужчиной возникают еще двое, плюс троица по флангу слева, и судя по звукам у меня за спиной, с тыла тоже объявились гости. Нацелив автомат, с трудом удерживаюсь от того, чтобы открыть огонь. Незнакомцы и сами не спешат стрелять, просто держат нас на прицеле. Один из них осторожно делает шаг вперед, опуская ствол винтовки. Разговор или стрельба? Глава 2. Останавливаю взгляд на говорившем. Худощавый мужик с темными кругами под глазами и впалыми щеками. Рыжие волосы растрепаны, взгляд буквально сверлит меня. Кажется, еще немного и нажмет на спусковой крючок. За спиной слышится тихий голос Хара: тут еще пятеро, у Исама. Не самый хороший расклад. 11 стрелков против 5. У нас есть солидный плюс, Уран с пулеметом. но он не успеет выкосить всех. Уверен, позади они тоже разбились на две группы. Робот сможет накрыть одну. Пусть это будет минус трое. С учетом двух автоматов, имеется шанс выкосить еще человек 5-6, если ударим первым. Но, как минимум, пара их людей смогут открыть огонь, а на таком расстоянии промахнуться невозможно. Выдержат наши импланты брони, какие патроны в их стволах. Лицо мужика нервно дергается, и я определяюсь. Разговор. Мы люди относительно мирные. Если в нас не стрелять, то есть вероятность, что и мы не станем. Надеюсь, намек он понял. Как ни крути, у нас тут робот, и его свинец точно не возьмет. Что означает, в случае схватки этим парням однозначно настанет конец. Конечно, если у них нет способа завалить металлического бойца, а такое кажется мне весьма маловероятным, в руках встретивших нас стрелков, дробовики и карабины. Сомневаюсь, что в пару к ним внезапно найдется нечто бронебойное и достаточно мощное, или пара энергетических гранат. Как по мне, в этом секторе вообще проблематично использовать оружие на батареях. Кто вы такие? Откуда? Предводитель встречающей группы вроде немного успокоился. По крайней мере, лицо больше не дергается, а вопрос классический. Еще немного, и я начну к нему привыкать. Мы только прибыли на эту территорию. Тот делает отрицательный жест головой. На свежее мясо вы не похожи. Оружие, робот, экипировка. Да и статус у тебя напрягает. Хмыкнув, запрашиваю статус самого мужика. С трудом сдерживаю удивленный возглас. Старший охотник 2 ранга. Уведомление о территории диких племен намекало, что антураж тут будет соответствующий. Но формулировка статуса все равно выглядит занятно. Так я и не говорил, что мы новички. Совсем недавно поднялись с территории второго яруса. Ищем путь дальше. Конфликты начинать не склонны. Конечно, если нас не атакуют. Замерший за спиной Хар уверенным голосом добавляет. На втором был один такой. Решил, что может безнаказанно убить кого-то из наших. Теперь от семейки, что правило сектором, почти ничего не осталось. Да и армии больше нет. Вижу, как лидер противоположной стороны косится на своих людей. Возвращает его на меня. Второй ярус. Непонятные ты вещи говоришь. Что за ярусы? Откуда вы? Судя по его вопросам, местные не совсем в курсе, где находится и что происходит. На этом можно сыграть. Для начала задаю простой вопрос. Вы в курсе, что это за место? Рослый бородатый мужик, стоящий за спиной лидера, широко ухмыляется. Гребаный социальный эксперимент. Или тюрьма для особо опасных уродов. Тот, что заговорил со мной первым, недовольно морщится, а я невольно усмехаюсь. Версии на самом деле неплохие. Если связь с другими секторами отсутствует, то появившись тут без памяти, рано или поздно любой придет к выводу, что его засунули сюда специально. И скорее всего не просто так. Прежде чем кто-то из них успевает выдвинуть другие версии, начинаю говорить сам. Сейчас мы находимся в одном из секторов третьего яруса, который в свою очередь внутри громадного комплекса, созданного неизвестными. Всей картины решаю пока не давать. Неизвестно, как они отреагируют на такой поток информации. Судя по лицам, даже озвученные фразы ставят местных в тупик. Их лидер непонимающе морщится, оглядывая своих людей. Упирает взгляд в меня. Какой комплекс? Откуда ты все это знаешь? Второй говорун с объемной бородой добавляет. Из чего нам тебе верить? Хмыкнув, делаю следующий ход. Вы же видите состав нашей группы, так, и социальные статусы. Во-первых, мы не отсюда. Это третий ярус, а мы поднимаемся с самого нулевого. Во-вторых, в нашей команде робот. Если у кого-то из вас сдадут нервы и начнется стрельба, то итоговый расклад будет не в пользу вашего отряда. Живым никому не уйти. Поэтому предлагаю опустить стволы и побеседовать в более спокойной обстановке. Снова переглядываются. Их главный задумчиво разглядывает Урана. Потом коротко кивает и забрасывает винтовку себе за спину. Ну давай поговорим. Тоже предупрежу, мы только патрульная группа. Решите напасть, и за вами пошлют лучших охотников племени. Робот может и уцелеет, но вот всем остальным придется туго. Племени, значит, ошибки в уведомлении все же не было. Сколько у них может быть бойцов? Несколько сотен? Тысяч? Повернув голову, отдаю команду. Опустить оружие. Фразу о том, что нужно быть готовыми к любому повороту событий, не добавляю. Все достаточно опытны, чтобы понимать расклад. Лидер противоположной стороны отдает такую же команду, а я забрасываю автомат за спину. Шагаю к нему навстречу, протягивая руку. Брод, командир группы. Тот на момент теряется, но в конце концов пожимает протянутую руку. Энс, охотник племени варнов, снова покосившись на остальных, взмахивает рукой, указывая куда-то назад. Там есть удобное место для беседы. Дырты в холмах бывают редко, но лучше не рисковать. С трудом удерживаюсь от того, чтобы посмотреть назад. Дырты – это, видимо, те кристаллические мутанты, что нас атаковали. Если они встречаются редко, то значит нам глобально не повезло, столкнулись сразу с четырьмя. До места переговоров шагаем настороженно. Местные косятся, как на какую-то диковинку. Мало того, что чужаки, так еще и в компании робота. Да и енот привлекает немало внимания. Плюс у нас оружие, которое сильно отличается от того, что у них в руках. Пока мы пробираемся по склону, успеваю хорошо рассмотреть их стволы. Из 11 человек, 7 вооружены дробовиками. Еще у четверых, карабины. На поясах пистолеты. Отойдя на 30 метров от места встречи, они забирают еще кое-что. Копья с длинными наконечниками. Что интересно, их 10. Одному холодное оружие не положено, пока копья забирают трое местных, взяв по несколько штук на нос. Остальные идут с огнестрелом в руках. Странно, что у них нет тяжелого вооружения. Второй ярус успел приучить к пулеметам, гранатометам и энергетическим винтовкам. В случае с последними, все понятно, батареи будут опустошены, как только эти парни столкнутся с мутантами. Но почему нет автоматов? Подствольников, учитывая, как отлично сработал гранатомет Хача, его более слабый аналог тоже должен быть эффективен. Место, к которому мы направляемся, оказывается выступом на скале. С одной стороны крутой склон, в котором имеется вход, видимо, в пещеру. Подобраться можно только с противоположного края, да и то лишь в двух местах. Удобное место для обороны, если противник силен только в рукопашной схватке. Трое местных бойцов занимают позиции на краю выступа, наблюдая за подходами. Остальные разбредаются по площадке, ненавязчиво беря нас в кольцо. Усмехнувшись, бросаю взгляд на Энса. Мы вроде собирались поговорить. Если дело дойдет до схватки, это вам все равно не поможет. Охотник окидывает остальных мрачным взглядом и, скривившись, машет рукой. На какое-то мгновение у меня появляется ощущение, что его сейчас не послушаются. Бородач, к примеру, смотрит весьма яростно, я бы даже сказал с долей презрения. Странные отношения внутри отряда. Как он вообще оказался на позиции командира с таким отношением подчиненных? Тем не менее, в конце концов его люди отступают ко входу в пещеру. Мы располагаемся напротив. Присесть тут некуда, так что беседовать приходится стоя. Рассказывай, что за ярусы, секторы и прочая дребедень? Откуда вы тут взялись? Меня подмывает засыпать его грудой встречных вопросов. Но сейчас это точно будет не самым умным шагом. Поэтому принимаюсь излагать, стараясь подать информацию максимально сжато и понятно. Мы на территории громадного комплекса, я бы сказал, планетарного масштаба. Кто его построил, неизвестно. Зато мы в курсе, что существует 9 ярусов, каждый из которых разбит на сотни секторов. Например, ваш, ферма номер 101. Брови собеседника ползут вверх, а несколько человек за его спиной почти синхронно ухмыляются. Понимаю, окружающая реальность слабо напоминает фермерские угодья. Сделав короткую паузу, продолжаю. Наша группа пришла с территории второго яруса, из сектора, что под вами. Не поверите, но там находится полноценный и относительно продвинутый город. На этом моменте меня неожиданно перебивает бородач. И где эти ваши технологии? Робот, так у нас тут тоже были такие. Когда-то, перевожу взгляд на него, можем вернуться к точке подъема. Посмотрите своими глазами на экзоскелеты и энергетическое оружие. После контакта с мутантами, все батареи оказались опустошены. Пришлось бросить экипировку и вооружение. Бородатый бунтарь недоверчиво хмурится, а вот Энс с интересом прищуривает глаза. Экзоскелеты, бронированные доспехи с установленными вооружением. Согласно киваю, они самые. Повторю, если хотите, можем добраться до места, где мы все это оставили и убедитесь сами. Несколько секунд они молчат. Бородач открывает рот, чтобы что-то сказать, но командир местных взмахивает левой рукой, одергивая его. «Заткнись, Ранд, дай подумать», – размышляет, он, надо сказать, недолго. Почти сразу начинает говорить. «Значит, вы явились снизу, и говорите, что над нами еще целая пачка ярусов, которые тоже заселены людьми». Пожимаю плечами. «Да, рядом с вами тоже живут другие люди, в соседних секторах». Когда заканчиваю, К беседе присоединяется Хар, управляющий, тот, кто рулит процессом, выдает задания и награды. Он же у вас тоже есть, верно? Мы видели отметки задач на карте. Попробуйте спросить у него. Если он еще не сошел с ума, то подтвердит. На лице Энса появляется искреннее удивление. Спросить, как? Молодой парень, стоящий около самого входа в пещеру, недоуменно тянет слова. И как компьютер может сойти с ума? Настает наш черед удивляться. Обмениваюсь взглядами с Харом и озвучиваю ответ. Это биокомпьютер, на базе человеческого мозга, который более чем способен спятить. Мы сами видели один такой экземпляр на нулевом ярусе. На мгновение замолчав, добавляю. Обычно с ним можно общаться при помощи сфер наблюдения, или их аналогов. Есть у вас что-то такое? Шумно вздохнувший Энс бросает взгляд куда-то в сторону. У нас есть станции приемки и торговые терминалы. Ну и медстанции. Камеры там вроде есть. Но я ни разу не слышал, чтобы с их помощью можно было завязать разговор. Хмыкнув, выдаю ответ, который первым приходит в голову. Попробовать в любом случае надо. Отсюда должны быть выходы в соседние сектора. И лифт, ведущий наверх, на четвертый ярус. Около 10 секунд они молчат. Потом командир местных определяется с решением. Сходим, взглянем на вашу брошенную экипировку. Если все подтвердится, то отведу к лагерю. А дальше пусть решает совет. Последняя фраза мне категорически не нравится. При слове «совет» в голове сразу формируется картинка группы мужиков, которые отсиживаются в тылу и нажирают бока, отправляя остальных на смерть. Но прямо сейчас выкатывать свои претензии не имеет смысла. Для начала пусть поймут, что мы говорим правду. Заодно, по дороге можно будет обдумать альтернативные варианты. Выдвигаемся немедленно. Похоже, Энс не настроен на долгое ожидание. На этот раз догоняю охотника и, шагая рядом, озвучиваю вопрос. Как появились эти мутанты? Тот скептически хмыкает. Откуда мне знать? Когда я тут появился, все уже было так. Сначала хочу узнать, нет ли у них архивных записей, или хотя бы устных легенд о том, как все произошло. Но быстро меняю точку зрения. Лучше попытаться указать на нашу классовую близость. Появился так же, как мы. Выгрузка из анабиоза в комнате приемки, мужик косится на меня, о чем-то раздумывая. Можно и так сказать, только у нас не комната. Всех тупо выбрасывает на склоне горы. Изображаю усмешку, зато сразу на свежий воздух. Меня выкинули в комнате с металлическими стенами. Потом всучили пару банок консервов и отправили выживать. В глазах охотника появляется интерес. Выживать. Как там у вас все устроено? На момент задумываюсь. Как ему объяснить, при этом не уйдя в режим получасовой лекции? Сектор, который разбит на 10 вертикальных уровней, используется, правда, только первый. Пачки ежедневных заданий от управляющего, боевые группы, которые конкурируют за власть и деньги, подковерные интриги, торговля веществами, проституция. Если ты одиночка, то сам по себе. Выжить не так легко, но возможно. Глянув на него, добавляю, а у вас, тихо цокает языком. Два с лишним десятка племен в горных лагерях, и долины, куда мы спускаемся за добычей. Шагающий недалеко от нас бородач мрачно гудит. Они еще не прошли проверку, Энс, нечего им все рассказывать. Поворачиваю к нему голову. Почему, считаешь, мы можем быть опасны? Тот криво ухмыляется. Естественно, вывалились непонятно откуда. Робот с пулеметом, да еще шерстистый мутант. Сотни лет никого не было. А тут приперлись какие-то клоуны и давай рассказывать, что мы, оказывается, жертвой эксперимента. Что это? Раздражение из-за слома привычной картины мира, или нечто иное? Я бы не сказал, что это эксперимент. По самой скромной оценке, на территории комплекса около 30 миллиардов человек. Это не локальный проект, скорее наоборот. Ранд недоверчиво качает головой. Ну да, 30 миллиардов. Я прямо взял и поверил тебе на слово, мужик, на всей земле столько не наберется. Едва было не отвечаю, что ради загрузки комплекса вполне могли опустошить несколько десятков планет. Но эту информацию лучше придержать на потом. Не стоит выкладывать сразу все карты на стол. К тому же пока непонятно, как все с ними развернется. Вполне может выйти так, что мы внезапно превратимся во врагов. Дальше разговор не клеится. Вернее, его просто не получается. Погруженный в свои мысли Энс отбрыкивается от любых вопросов, а остальные, судя по их лицам, не слишком расположены к беседе. Интерес проявляет только тот молодой парень, что озвучивал реплику по поводу сумасшедшего компьютера. Но его попытки завязать беседу, каждый раз обрывает бородач. Не сказать, что обстановка взрывоопасна, но местные предпочитают держать дистанцию и быть наготове. В целом, логично. Мы только что выдали им теорию, которая переворачивает весь мир с ног на голову. Сложно излучать дружелюбие в таких обстоятельствах. Радует, что мы успели отойти не так далеко. 20 минут по горным тропам, и вот впереди показываются вскрытые экзоскелеты. Энс застывает на месте, рассматривая технику. С изумленным видом оглядывается на меня. «Так это правда? Вы явились сюда в механизированных доспехах. Мне остается только пожать плечами. Я говорил это с самого начала». Ответить охотник не успевает. Слышится напряженный голос Хара. «Броднада, два трупа исчезли». Поворачиваю голову. «Твою же, сука, танковую дивизию, той поры мутантов, которую накрыл шквалом огня Уран, действительно нет на месте. Строго говоря, они не были до конца мертвы, но я никак не думал, что уродцы окажутся способны убраться отсюда своим ходом. Тут были недобитые дырты, и вы их просто оставили». В голосе бородача сквозит шокированное удивление. Приблизительно таким тоном взрослый мог бы спросить ребенка: «Ты серьезно думал, что поджечь рынок – это весело?» Впрочем, шанса ответить он не дает, немедленно продолжает. «Раненому дырту обязательно нужно отрубить голову, а потом выпотрошить. Иначе отрегинится и уйдет». Энс недовольно морщится. «Хрен с ними. Пусть валит. Надо осмотреть все это и захватить что-то с собой. Совету понадобится доказательство». Несколько человек направляются к нашим экзоскелетам, рядом с которыми разбросано оружие. Наблюдаю за ними, раздумывая, как они потащат целый экс по горам. Поворачиваюсь к командиру местных, чтобы посоветовать отстегнуть только пару шлемов. На мой взгляд, этого будет достаточно. И когда начинаю говорить, воздух прорезает крик. Оборачиваюсь. Грохает выстрел. Снова орет кто-то из местных. Ранд срывает со спины дробовик, тоже распахивая рот в вопле. А мои руки уже поднимает автомат, нацеливая его на мутанта, который только что разорвал пополам одного из людей Энса. Глава 3. Всаживаю очередь в мутанта, пули буквально вязнут в кристаллах. Рядом рявкает дробовик Ранта, который отправляет заряд картечи в еще одного противника, рванувшего прямо на нас. Попадание опрокидывает того на бок, и бородач делает еще один выстрел. К моему удивлению, дробовик оказывается на порядок эффективнее автомата. Кристаллы фонтанами разлетаются на осколки. Веду стволом автомата и вгоняю не меньше десятка пуль в тело мутанта, лишенное части защиты. Суука. Поворачиваю голову. Хэч валяется на земле с залитой кровью ногой. Грохочет пулемет Урана, который поливает свинцом урода, что пытаясь прикончить бывшего якудза. Сам я тоже вжимаю спусковой крючок автомата, вовсю расходуя патроны. На поле боя появляется еще десятка-полтора кристаллических монстров, и схватка перерастает в полный хаос. Выпускаю очередь. Рывок в сторону. Запущенный дыртом камень проходит мимо. Отщелкиваю пустой магазин. Вставляю полный, корпус обжигает боль. Второй снаряд угодил в цель, сбив с ног. Сука. Рядом бешено орет один из местных, потерявший руку. Что-то диким голосом кричит, отдающий команды Энс. Перекатываюсь в сторону, отбиваю три коротких очереди в голову очередного кристаллического ублюдка. Пытаюсь оценить ситуацию. Рявкаю, отдавая приказ. Уран, прикрой остальных. Хар, Уна, оттащите Хыча. Быстрее. Енот, только что перезарядивший оружие, бросается к раненому якудза. А вот зеленоволосая не слышит меня, продолжая со остервенением рубить своего противника. Девушка танцует около одного из мутантов, раз за разом обрушивая на него клинок. Батарея оружия опустошена, но сталь на месте и сохранила все свои свойства. Правда, имеется одно серьезное «но». Металл безнадежно вязнет в кристаллах, которые слоями покрывают плоть мутанта. Уна, назад. Встав на колено, выпускаю все оставшиеся патроны в одного из дыртов. Его немного притормаживает. Да и часть кристаллов раскалывается, но результативность оставляет желать лучшего. Хотя после меня стреляет Энс, и выпущенная им пуля буквально разносит голову мутанта. Специальные боеприпасы, в чем отличие их оружия от нашего. Единственный из команды, кто представляет полноценную боевую единицу, Уран. Пулемет практически не замолкает, а на счету робота, как минимум трое выведенных из строя утырков. Но этого слишком мало. Половина местных отправилась на тот свет. Хэч ранен, у нас головой погрузилась в бой, а противники продолжают появляться. С какого хера их так много? Энс же говорил, что дырты тут появляются лишь изредка. Справа, у Эсама, реагируя на крик Хара, Рывком ухожу назад. В метре от меня приземляется мутант, явно планировавший совсем иной способ приземления, прямо на мою спину. Краем зрения фиксирую перезаряжающегося урана, от него помощи ждать не стоит. Мир как будто замирает. Шаг назад, разжать пальцы на автомате, обхватить рукоять револьвера, движение в сторону, ухожу от удара противника, левая рука опускается на нож, правой вытаскиваю огнестрел, еще один бросок назад, лишь бы какой-то ублюдок не зашел со спины, взвести курок, выстрелить, пуля бьет в корпус, притормаживая уродца, вторая уходит в лицо, бросаюсь назад, уходя от удара и правая нога спотыкается о камень, рухнув на землю, вскидываю руку с револьвером, вгоняя свинец в колено, но утырок все равно шагает вперед, перекат влево, острый камень распарывает щеку, заставив скривиться от боли, грохочет пулеметная очередь, снова стреляю, больше на рефлексах, уран уже поливает противника пулями, заставляя остановиться, вашу мать, схера ли они такие бронебойные, поднимаюсь на ноги, оглядываясь по сторонам, и сразу же лечу вниз, получив сильный удар в бок, твою же дивизию, пытаюсь откатиться в сторону, но Дерт уже схватился за левую ногу, таща меня на себя, перекручиваюсь, впаиваю правую стопу ему в пах, эффект нулевой, разве что он рывком тянет меня на себя, заставляя пропахать лицом склон, извернуться, чтобы выстрелить, не получается, вырваться из захвата, тоже, чувствую себя абсолютно бесполезным куском мяса, которого куда-то тащит, как тряпичную куклу, хватка на ноге исчезает внезапно, настолько, что я даже не сразу реагирую, еще пару секунд лежу, распластавшись на склоне, когда в звенящую голову, наконец приходит осознание ситуации, переворачиваюсь на спину, Уна, девушка яростно орудует клинком, оттеснив мутанта, и судя по его правой руке, кисть которой держится только каким-то чудом, на этот раз зеленоволосой удалось задеть противника, правда, на этом успех и заканчивается, противник вполне успешно отбивается, более того, умудряется ее ранить, начинаю подниматься и в момент, когда встаю на одно колено, голова Дерта разлетается в клочья, машинально оборачиваюсь и вижу одного из бойцов Фенса, уже берущего на прицел следующего противника, хорошо, раздражает, что наше оружие не так эффективно, но надо признать, эти парни нам здорово помогли, хотя, без них, мы бы пожалуй и не вляпались во все это дерьмо, все заканчивается так же внезапно, как началось, только что вокруг кипел хаос и гремели выстрелы, а теперь стоит тишина, окончательно приняв вертикальное положение, окидываю окрестности взглядом, и поднимаю руку с револьвером, увидев, как один из местных вгоняет пулю в раненого соплеменника, какого хера, даже не думай, набью свинцом, как свинью, сука, яростный крик Хара заставляет повернуть голову, как быстро выясняется, орет енот на одного из людей Энса, а тот в свою очередь целится в голову Хыча. Краем глаза отмечаю движение и веду стволом оружия, беря на прицел Ранта, дробовик которого смотрит прямо на меня. Отставить. Вопль Энса приходится весьма вовремя, еще немного и вспыхнула бы новая перестрелка. Они пришлые, не в курсе. Эти фразы командир местных произносит уже спокойнее, остальные переглядываются. Я же бросаю взгляд на Урана. Сейчас это наш основной козырь в переговорах, из команды охотников в строю осталось пятеро, вроде не так много, но в руках у каждого огнестрел, а из наших, автоматикой сейчас вооружены только роботы Харр, Уна застыла с клинком в руках, у меня револьвер с парой патронов, Хэч и вовсе валяется на земле, пистолет, он конечно достал, но вряд ли окажется эффективным в случае схватки, перевожу взгляд на Энса, так объясни, какого хера здесь происходит? Тот шумно выдыхает, держа винтовку так, чтобы ствол смотрел в сторону енота. Заражение. 24 часа и пойдет процесс с мутацией. Смысл его слов доходит до мозга не сразу. Когда понимаю, машинально оглядываю бойцов. У Хыча распорота нога, мы с Уной тоже ранены. Единственный, кто не получил повреждений, Хар. И само собой, Уран. ХМ. Кстати, почему робот не вырубился? Наши экзы сдохли сразу, как мутанты вышли на относительно близкую дистанцию, а у него уже второй контакт и пока без видимых последствий. Встряхнувшись, качаю головой, это подождет, вырубись его источник питания, все было бы куда хуже, незачем прямо сейчас забивать голову. Антидот, лечение, медицинская станция может помочь, лидер племенных отрицательно качает головой, станция ничего не может. Антидот, есть несколько заданий, за которых его выдают, но вы не потянете. Никто и не пытался последнее время. Гиблое дело. Стоящий в нескольких метрах от меня Ранд кривит лицо. Сумр пробовал. Со всем отрядом. Энс ведет в его сторону недовольным взглядом, сразу же выдавая ответ. И где он теперь? Сам сдох и бойцов своих за собой утащил. Бородач скрипит зубами так, что слышно даже на моей позиции. Не тебе его судить. Сам тоже вым выбрался в тот раз, а все остальные полегли. Сумр, если и сдох, то вместе со всеми. И парней за собой не тянул. Сами пошли. Беседа свернула куда-то в сторону, и я пытаюсь вернуть ее в нужное русло. За какие задания выдают антидот? Командир местных секунду задумчиво рассматривает меня. Потом печально усмехается. Посмотрите, что висят в центрах. Сам все увидишь. Чуть подождав, продолжает. Если так хочешь, пробуй. Но если начнутся изменения и появятся первые кристаллы, дальше медлить нельзя. Перед тобой будет уже Дерт, а не старый знакомый. Сразу руби голову. На последней фразе осекается. Видимо, дошло, что у меня тоже рана. И если что, то клинок войдет именно в мою шею. Повисает недолгая пауза, которая прерывается новой командой Энса. Добивайте Дертов и уходим. Головы не забудьте прихватить. Краем глаза вижу, как Ранд скалится в яростной усмешке. Но на этот раз противоречить лидеру не рискует. Вместо этого забрасывает дробовик за спину и, взявшись за топор, шагает к ближайшему мутанту. А спустя пару минут все выжившие охотники удаляются, забирая с собой черепа кристаллических утырков, отделенные от тел. Начинаем действовать сразу, как только они скрываются из виду. Первым делом проверяем состояние Хыча. У экс-якудза распорот экрана правой ноги и пара ранений на бедре левой. Перевязываем раны, плюс вкалываем противовоспалительное и обезбол. Сейчас больше ничего сделать не получится. По-хорошему ему бы в медстанцию, чтобы полностью вылечиться. Но сомневаюсь, что племя Энса пустит нас к себе, не говоря уже об остальных. Наша с Уной ситуация проще. У нее рваная рана правой руки, у меня частично изорвана плоть на ноге. Раны позволяют свободно перемещаться и вести огонь, что не может не радовать. Закончив с осмотром ранений, усаживаюсь на один из камней, разворачивая интерфейс. О каких заданиях говорил Энс? Что-то про центры, где есть особые задачи, которые я сразу распознаю. Так, приближаю изображение руин населенного пункта, который мы видели, когда только появились на горной гряде, и выбираю задачу, отмеченную ярко-алым цветом, что висит в самом его центре. Пробегаю глазами строчки описания. Восстановить работоспособность системы подачи энергии. Запустить систему управления фермерским пунктом 42. Оплата. 2 порции антидота, 30 продуктовых наборов, 25 000 кредитов, 1 срочная поставка снабжения, дополнительный инвентарь, присутствует, получается при взятии заданий, дополнительная информация, возможно столкновение с инфицированными сотрудниками фермы, возможно получение дополнительной оплаты, интересный расклад, судя по метке, задание придется выполнять в самом центре поселения, которое наверняка забито дертами, если прикинуть масштабы карты, то от окраины до нужной точки не меньше километра, который нам придется пробиваться с боем, а потом каким-то чудесным образом восстановить систему подачи энергии, все это время находясь под угрозой атаки. Да и дальше, там наверняка тоже будет жарко. Терзают меня смутные сомнения по поводу того, что мутанты внезапно решат отступить, как только мы запустим локального управляющего. Снова изменяю масштаб карты и принимаюсь за поиск похожих задач. Очень быстро становится понятно, что они присутствуют только на территории фермерских пунктов. В нашей долине такой всего один, выбор невелик. Если перевалить через эти холмы, то появится доступ ко второму, но он сильно дальше. Даже если не учитывать время, потраченное на переход через горы, путь займет куда больше времени. Снова возвращаюсь к первой задаче. Дополнительный инвентарь – это скорее всего оружие. Плюс, возможно, какие-то запасные блоки, которые потребуются для запуска техники. На момент в голове мелькает мысль, что это чистой воды самоубийство. Соваться в руины, набитые озверевшими мутантами, которых не берут наши стволы – безумие. Особенно, если учесть, что у нас на руках один раненый, который станет дополнительной помехой. С другой стороны, особенного выбора у нас нет. Либо так, либо сдохнуть. Хотя, загнуться кому-то все равно придется, доз антидота лишь 2. Мы должны попробовать, брод надо, и победить. Иначе все сделанное, будет зря. Поднимаю глаза на Хара, который явно успел изучить условия задачи и усмехаюсь. Само собой, мы попробуем. Основной вопрос в том, как тут вообще можно победить. При таких стартовых условиях, сбоку от меня цокает языком Уна. Надо было взять в плен тех мудаков, что нас кинули, и пустить впереди в качестве приманки. Поворачиваю голову, глаза девушки горят самой настоящей яростью. Адреналин, смешанный с убойной порцией дофамина, наверное, сложно сохранять самоконтроль, когда процесс сбоя приносит тебе столько удовольствия. Впрочем, она говорила про убийство, а в этой схватке на ее счету всего один ликвидированный дерт. Маловато для того, чтобы получить серьезную порцию наслаждения. Сталкиваюсь с ней взглядом и начинаю медленно излагать. Мы для них никто. Странные чужаки, которые появились из ниоткуда и рассказывают безумные вещи. То, что нас не попытались перебить сразу после боя, уже хорошо. Все могло обернуться куда хуже. Едва не добавляю, что тогда состав группы наверняка сократился бы. Но вовремя одергиваю себя. Моральный дух и так не высоте, незачем подрывать его еще сильнее. Впрочем, Уна не успокаивается. Сразу же выдает следующую реплику. Они бились с нами бок о бок, а потом просто ушли. Хар недовольно качает головой. Перед этим дали пакет нужной информации и не стали вступать в бой. Поднявшись с камня, взмахиваю рукой. Все, довольно. Времени у нас и так немного. Взгляды бойцов скрещиваются на моей фигуре. Даже развалившийся на земле Хэч приподнимает голову. Я же пытаюсь описать задачу. Спустимся вниз, произведем разведку, отыщем максимально подходящее место для удара, набросаем маршрут до нужной точки и пойдем в прорыв. План звучит, как откровенное дерьмо, но при наличии околонулевой информации о потенциальном противнике, другого сейчас не составить. Собственно, все, что нам известно, надо дойти до пункта и запустить управляющего, перед этим приведя в порядок систему его электроснабжения. Плюс есть точное понимание, что где-то среди зданий бродит немало мутантов. Все остальное придется выяснять на месте, уже в процессе боя. Глупо ли соваться в пасть к тигру, который привык питаться человечиной? Безусловно. Но другого способа получить антидот я не вижу. Шагаю вперед и останавливаюсь, бросая взгляд на Харасураном. Вам обоим ничего не грозит, а задание нам придется взять, откровенно суицидальное. Если хотите, можете остаться здесь. Первым слышу возмущенный голос енота. Я с нулевого яруса следую за тобой, Уисама. И ты решил, что в подобной ситуации я могу просто развернуться и уйти? Вопрос резонный, но уточнить я был должен. К тому же недавний пример Иры показал, что иногда человеческое настроение меняется очень быстро. Девушка держалась долго. Пусть и предлагала остаться в тепле и уюте, еще на нулевом ярусе, но все равно упорно карабкалась наверх вместе со всеми. А вот второй ярус ее подкосил. Критично. Возможно, мы были знакомы в прошлой жизни, брод. Даже если нет, то из одного места. К тому же, что я буду делать в этих пустошах, оставшись один? Губы сами разжимаются в легкой усмешке. Все, как я предполагал. Но сами понимаете, задать этот вопрос я был обязан. Нахмурившийся Хар в рот немного успокаивается. Вот и хорошо. Не ожидал, что простой вопрос вызовет у енота столь эмоциональную реакцию. Еще несколько минут и мы начинаем спускаться. Волокуши делать не из чего, да и тащить раненого по склону – так себе затея. Поэтому его ведет Хар, которого тот обхватил за шею. Первым шагает Уран, у которого имеется еще два полных магазина к пулемету. Мы с Унай движемся немного позади, по обеим сторонам от самурая с бывшим мафиози. Прикрываем фланги и тыл. Добравшись до основания холма, принимаю задание и вижу надпись о том, что требуется дождаться прибытия дополнительного инвентаря. Енот осторожно укладывает хыча на песок, а остальные занимают позиции по периметру. Повторение сюрприза с внезапной атакой мутантов сейчас совсем не хочется. Время тянется долго. Настолько, что будь здесь сфера наблюдения, я бы уже попытался поторопить контроллера с доставкой. Но обратная связь отсутствует, остается только ждать. Наконец в воздухе появляются две приближающиеся точки. Пара дронов, которые везут контейнеры со снаряжением. Еще немного и доставка опускается на песок. Поднявшись из-за камня, оглядываюсь по сторонам, после чего шагаю к нашему инвентарю. Опустившись на колено, вскрываю первый контейнер. Чем нас осчастливили в этот раз? Глава 4. Первое впечатление от увиденного: нам привезли груду старого хлама. Приходится потратить пару секунд, чтобы преодолеть внутреннее возмущение. В конце концов, у местных, которых мы видели, оружие было точно таким же. Придвигаюсь ближе. 3 дробовика, 4 револьвера, винтовка, патроны, плюс 2 топора и 4 тесака. Не густо, учитывая, какой предстоит объем работы. Пробегаюсь глазами по пачкам боеприпасов и вскрываю второй контейнер. Мгновение удивленно рассматриваю его содержимое, до мозга не сразу доходит, для кого это предназначено. Когда понимаю, машинально оглядываюсь на Урана. Крупнокалиберная винтовка с громадной скобой, однозначно доставлена для него. Точно так же, как и солидных размеров топор, больше напоминающий боевую секиру. В голове сразу появляется вопрос, для кого это оружие изначально изготавливалось. Не для роботов же, хотя, как знать, может и для них. С учетом всего увиденного раньше, сейчас я уже ничему не удивлюсь. Дроны удаляются, а мы приступаем к распределению оружия. Заодно оцениваем объем доставленных патронов. По 60 к каждой винтовке и сотни к дробовикам. Маловато. То ли местный управляющий скупердяй, то ли его ресурсы серьезно ограничены. На этом моменте вспоминаю содержание задания и бросаю взгляд вслед дронам, которые уже удалились на серьезное расстояние. Кто ставит эти задачи, если мы сейчас должны восстановить один из локальных биокомпьютеров? Если главный контроллер сектора целый функционирует, то почему с ним нет связи, даже у местных? Да и сама постановка задания вызывает вопросы. Раз сейчас требуется вернуть в строй кого-то вроде очередной Сири, то кто тогда ставит сами задачи? И почему именно так? Куда проще было бы навязать свою волю одному из племен, разом заполучив солидный по численности отряд, или объединить несколько из них? Энс упоминал, что племенных образований больше 20, и раз он патрулировал с отрядом в 11 человек, рискну предположить, каждая может выставить не меньше сотни бойцов, а то и много больше, что мешает задействовать их для восстановления инфраструктуры сектора. Выдвигаемся спустя 10 минут. Старое оружие пока тоже оставляем при себе, только Хэтч отдает свой автомат Урану. В его состоянии сложно тащить на себе какой-то весомый груз. Винтовка достается Уне, как наиболее подготовленной. Остальные шагают с дробовиками в руках. Плюс, наш робот, у которого теперь сразу 2 единицы огнестрела серьезных размеров. Правда, пулемет скоро станет бесполезным, 2 короба с лентами, это слишком мало. К тому же он не слишком эффективен против мутантов. Поэтому, Уран тоже переключается на винтовку, оставив автоматику в резерве, на случай столкновения с людьми.